Глава 30. Катарина. «Чёрт побери!» — уставившись на экран, выпаливает Анна. «У нас осталось всего 9,5 минут. Не знаю, что произойдет, когда обратный отчет закончится, но мы находимся под землей в бетонном бункере, и есть сотни способов того, как Картекс может уничтожить нас всех. Резервуары вокруг нас поблескивают в свете ламп, а тела внутри пугающе неподвижны. Стальная дверь, отделяющая нас от грузовой площадки, заперта. А из-за нее доносятся приглушенные, но испуганные и растерянные голоса. Никто из солдат не знает, что происходит и что, черт возьми, это означает. Я даже не знала, что в бункерах есть какие-то протоколы самоуничтожения. И это лишь доказывает, что Картекс скорее убьет всех своих людей, чем лишится над ними контроля. «Ты же шутишь, правда?» — спрашивает она. «Как бункер может самоуничтожиться?» «Это вообще невозможно», — говорит Коул, а затем подходит к двери и дергает за ручку. Но она не поддается. «Существуют десятки степеней защиты, которые не позволят это сделать». Картекс никогда не разрабатывал протоколы самоуничтожения, опасаясь сбоя или взлома систем. «Ну, очевидно, ты ошибаешься», — возражает Анна, начиная расхаживать по комнате. «Нам нужно выбраться отсюда к чертовой матери. Я не собираюсь здесь умирать». Коул колотит руками по двери и зовет солдат, но Анна хватает его за руки. «Они в панике. И не выпустят нас. Нужно взорвать двери». «Давайте я перенесусь на площадку и попытаюсь поговорить с ними», — предлагаю я. «Они должны выпустить нас, если бункер действительно самоуничтожится через несколько минут». Анна поворачивается ко мне и пригвождает меня к месту взглядом. «Ты уже достаточно натворила, Агата. Это по твоей милости мы оказались здесь, так что заткнись и дай нам разобраться с этим». Ее слова словно стрелы впиваются в меня, и я отступаю назад. Не знаю, что на это ответить. Она права. Я солгала им и отдала их в руки Картекса, и теперь они заперты здесь. Коул хватается за крышку сенсора рядом с дверью, пытаясь открыть ее. Я оглядываюсь по сторонам в поисках того, что помогло бы им сбежать. И взгляд скользит по блестящим резервуарам, выстроившимся вдоль стен. Здесь заперты сотни людей, а под нами еще тысячи. Целые семьи с детьми, которые беспомощно наблюдают, как цифры отсчитывают последние минуты их жизни. Даже если нам удастся выбраться отсюда, мы не можем оставить их умирать. С потолка доносится щелчок. Коул оглядывается через плечо, все еще пытаясь сдернуть крышку с сенсора. «Что это было?» «Не знаю», — поднимая голову, отвечаю я. В бетонном потолке виднеются камеры, лампа и металлические вентиляционные отверстия. Вот только последние гудят немного по-другому. «Думаю, что-то случилось с кондиционерами», — добавляю я. «Это не кондиционеры», — поправляет меня Коул. Он замолкает, не выпуская из рук крышку дверного датчика, и кашляет. «Мы под землей, в герметичной комнате. Через них подавался кислород». Сердце пропускает удар. Он прав. Дверь в грузовой отсек запечатана. А на нижних уровнях Хомстейка усиленный контроль над воздушными шлюзами. Я закрываю глаза и вызываю манжету, чтобы подключиться к системам жизнеобеспечения бункерами. Они надежно укрыты за системами безопасности, но я уже взламывала их в этом бункере и помню, как устроены главные элементы управления. Я пробираюсь к внутренним системам — отоплению, воздушным фильтрам, лифтам. Все они работают, но в системных журналах встречаются сотни предупреждений. Таймер обратного отчета отображается на каждом экране Хомстейка, и все двери запечатаны. Внизу, на жилых уровнях, люди заперты в своих комнатах. Похоже, вентиляционная система в порядке, а сбой произошел в системе насыщения воздуха кислородом. Коул снова кашляет и с хрипом втягивает воздух. От этого звука у меня кровь стынет в венах. Анна резко вскидывает голову и переводит взгляд с брата на меня. «Что происходит?» «Не знаю», — отвечаю я. «Если уровень кислорода в комнате понизится, то вполне возможно это повлияет только на Коула. Меня на самом деле здесь нет, поэтому я не дышу. А в панели Анны встроен код насыщения крови кислородом, который позволит ей задержать дыхание на несколько минут. Все модули и алгоритмы Коула сейчас беспрестанно глючат и дают сбой. А значит, он совершенно беззащитен». «Так выясни это!» — огрызается Анна, с яростью дергая крышку на сенсоре двери. Я киваю и вновь подключаюсь к системам жизнеобеспечения бункера. Код ошибки, возникший в системе насыщения воздуха кислородом, мне не знаком. Но я отслеживаю, из-за чего она возникает, и, пробравшись через протоколы безопасности, наконец натыкаюсь на крошечный, скрытый в глубинах операционной системы бункера алгоритм. Протокол мятежа. Меня пробирает озноб. Алгоритм состоит из нескольких строк, скрытых в ядре бункера, которые выполняют только одну команду. Он отключает вентиляторы, когда Картекс обнаруживает мятеж. И если не остановить обратный отсчет, то он переключит поток воздуха с кислорода на углекислый газ. А так как бункер заперт, то все находящиеся внутри люди попросту задохнутся. «Бункер убивает их!» — выдыхаю я. «Все уже началось. Дело в воздухе. Они собираются запустить по вентиляции углекислый газ». Лицо Коула бледнеет. «Везде?» «Да», — подтверждаю я. «Все выходы закрыты, а лифты заблокированы. Они собираются уничтожить нас». «Так и знала!» — ворчит Анна. Ей, наконец, удается сорвать крышку с датчика, и теперь она смотрит на искрящиеся провода. Руководство Картекса готово превратить это место в склеп, лишь бы не потерять контроль. «Но я не собираюсь здесь умирать. Мы найдем выход». Я пытаюсь уложить все происходящее в голове. Коул, Анна и Зиана сейчас задохнутся. Мне ничего не угрожает, но я ничем не могу им помочь. Не могу сломать дверь. Не могу дотащить их до выхода, если они отключатся. «Что мне делать?» — восклицаю я с нотками паники в голосе. «Должно же быть что-то!» «А ты не можешь взломать этот протокол и вновь запустить воздух?» — спрашивает Анна, выдергивая один из проводов из сенсора, управляющего дверью. «Думаю, мы можем взорвать эту дверь и выбраться наружу, но на это потребуется несколько минут». Она косится на Коула, кашляющего в ладонь. «Вот только у нас не так много времени в запасе». Я киваю, сжав руки в кулаки, прокручиваю алгоритм. Он предназначен для дистанционного управления бункером во время восстаний и может быть вызван или остановлен только специальными зашифрованными паролями доступа, которых у меня нет. Я пытаюсь загрузить вирус на сервер, но это не приносит никакого результата. Секунды продолжают ход на экране, а сигнал тревоги пронзает воздух. Я снова перечитываю код. И мое сердце замирает. Не думаю, что смогу остановить его, но тут говорится, что обратный отчет остановится, если мы сдадимся. «Кому?» — сдувая прядь волос с лица, спрашивает Анна и хватает в руки два провода, а затем впервые кашляет, и в ее дыхании появляется хрип. «Картексу», — отвечаю я. «Есть 6 зашифрованных паролей доступа, созданных для удаленного контроля над бункерами. У Дакса должен быть один из них. Я попытаюсь дозвониться до него, вдруг он сможет помочь». «Крик?» — выпаливает Анна. «Он лидер Картекса! Кто, по-твоему, запустил эти протоколы?» Мой желудок сжимается от осознания, что она права. И если руководство Картекса запустило самоликвидацию бункера, то он должен знать об этом. Но мне не верится, что Дакс допустил бы гибель десятков тысяч людей. Он опасен, я совершенно ему не доверяю, но его не назовешь убийцей. «Я все же попробую», — говорю я, вызывая интерфейс панели и пытаясь связаться с Даксом. Перед глазами вспыхивает коммуникатор, но звонок не проходит. «Ну уже», — бормочу я и вновь набираю Дакса, используя его старый личный код. Но он по-прежнему не отвечает. То ли он игнорирует меня, то ли слишком занят, чтобы ответить. Я разрываю соединение и загружаю интерфейс коммуникатора, чтобы проверить сеть Картекса. «Черт побери», — выдыхаю я. Это не единственный бункер, где запустился протокол самоуничтожения. Подобное происходит по всему миру. «Эй, ребята!» — говорю я, глядя на шквал предупреждений, прокручивающихся перед глазами. Анна помогает Коулу снять оплетку с одного из проводов. Похоже, они собираются замкнуть датчик, чтобы открыть двери. «Ребята!» — вновь зову я. «Мне не удалось дозвониться до Дакса, но это не единственный бункер, в котором скоро погибнут люди. Сейчас обратный отчет ведется еще в 14 из них. Может, они просто запугивают жителей?» Коул кашляет и смотрит на меня, а его руки начинают дрожать. «По-твоему, они делают это, желая донести какое-то послание?» «Может быть», — отвечаю я, просматривая список пострадавших бункеров. «Сан-Паулу, Ханой, Амстердам. Города разбросаны по всему земному шару. Но 15 бункеров — это больше миллиона человек». «Видимо, это чертовски важное послание», — скручивая провода вместе, иронизирует Анна. «В бункерах Картекса находится 3 миллиарда человек. Так станут ли они плакать из-за миллиона? Я бы не верила, что это простое запугивание». Она снова захлопывает панель сенсора и, схватив Коула за руку, оттаскивает его подальше. Он уже согнулся пополам, его кожа побледнела, а глаза помутнели. На датчике рядом с дверью мигает красный светодиод, а из-под крышки вверх тянется струйка дыма. А через мгновение он взрывается. Густой черный дым заполняет комнату, а в стороны разлетаются осколки пластика и металла. Двери щелкают и открываются, демонстрируя нам погрузочную площадку. А воздух тут же наполняют выстрелы, крики и громкие приказы. Мы выглядываем из-за двери и видим, что солдаты столпились с одной стороны погрузочной площадки напротив сверкающих вооруженных роботов на стальных ногах, которые загородили выходы. Видимо, протокол самоуничтожения не только отключил систему насыщения воздуха кислородом, но и настроил оружие бункера против своих же жителей. «Проклятье!» — отползая от двери и приваливаясь к стене, шипит Анна. «Не представляю, как мы пройдем мимо этих роботов, но это единственный выход. Мы в полном дерьме». «Это сумасшествие», — говорю я, глядя, как солдаты носятся между вооруженными роботами. «А протокол самоуничтожения — настоящее безумие. Какой смысл Картексу творить подобное? И даже если это какое-то послание, то оно явно о чем-то другом. Бункеры — это гаранты безопасности. И лишь ради нее люди позволяют Картексу удерживать их взаперти. Так что вряд ли они согласятся на тотальный контроль, если будут знать, что в любой момент могут убить и их семьи без какой-либо причины. «Значит, это неудачное решение», — кричит Анна и отворачивается в сторону, когда пуля влетает в дверной проем и врезается в бетон. «Ты ожидала чего-то другого от Крика?» «Да», — отвечаю я, — «серьезно, он очень умен. Так что я сомневаюсь, что это придумал он». Кол поднимает голову и смотрит на меня. «Уничтожение бункеров разрушит веру мирных жителей в Картекс». Я киваю, и все внутри сжимается от этих слов. «И именно этого добивается гадюка». «Черт побери!» — рычит Анна. «Если это устроила гадюка, то нам конец. Она никогда не откажется от своего плана, потому что желает как можно сильнее разозлить мирных жителей, и для нее убийство миллиона людей — вполне удачный ход». Она снова отворачивается, когда бетон пронзает автоматная очередь, а следом в двери влетает небольшой металлический цилиндр, который взрывается, едва коснувшись пола. Комнату заполняет ослепительная вспышка. Грохот, эхом отражающийся от стенок резервуара, и облако густого серого дыма. «Роботы пытаются нас выкурить!» — кричит Коул и начинает кашлять еще сильнее. Подхватив обмякшее тело Зианы с каталки, он опускает ее на пол. После этого натягивает ворот рубашки на нос и снимает куртку, которая накрывает лицо Зии. Его кожа побледнела и покрылась испариной, а мышцы на предплечьях подергиваются. Его тело и клетки вновь начинают сопротивляться токсичным нанитам, и без кислорода он долго не протянет. «Я позвоню Агнес!» Говорю я и, сосредоточившись, вызываю интерфейс коммуникатора. Она уже несколько недель не отвечала на мои сообщения, но попытаться стоит. Я звоню ей, но перед глазами вспыхивает сообщение, которое мне доводилось видеть сотни раз. Вне зоны доступа. Я переключаю коммуникатор в текстовый режим и лихорадочно вбиваю текст. «Агнес, пожалуйста, останови это, если можешь. И позвони мне». Я не смогла дозвониться. Щурясь от дыма, признаюсь я. «Напиши ей, что мы здесь!» — кричит Анна в ответ. «Ей же что-то явно нужно от нас. Не зря же она притащила коробки с нашими документами в хижину. Скажи ей, что мы погибнем!» Я вновь вызываю интерфейс сообщений коммуникатора, сомневаясь, что Агнес заботит Анны и Коул. Может, она бы согласилась защитить меня? Но мне сейчас ничего не угрожает. Я здесь только благодаря истине, и даже если бункер начнет разрушаться, я в мгновение ока могу перенестись в другое место. Я поворачиваюсь к Коулу, который склонился над лежащей Зианой. Она все еще не пришла в себя и, вполне возможно, уже не очнется. Но, скорее всего, она важна для Агнес, если та прятала ее в том резервуаре. «Я нашла Зиану», — печатаю я, — «и знаю, что она тебе нужна. Но она погибнет, если ты не остановишься». Сообщение отправляется, но Агнес так и не появляется в сети. Я открываю рот, чтобы сказать Коулу и Анне, что это не сработало. Как вдруг сигнал тревоги обрывается, а роботы перестают стрелять. Обратный отчет на экране останавливается, а перед моими глазами вспыхивает сообщение. «Привет, рысь». У меня перехватывает дыхание. До сих пор в глубине души у меня еще теплилась надежда, что на самом деле за всем этим стоит не Агнес. Что она не гадюка. Но доказательством этому служит застывший обратный отчет на экране и оглушительная тишина после отключения сигнала тревоги. Вентиляционные отверстия на потолке открываются, а в комнату вновь поступает кислород. Я закрываю глаза и медленно выдыхаю. «Кажется, я нашла способ, как заставить тебя написать мне». Набираю я. Агнес не отвечает, но через мгновение передо мной появляется расплывчатый силуэт пожилой женщины. Видимо, она использует истину и свое трехмерное изображение, чтобы поговорить со мной. Постепенно ее черты становятся четче, и я вижу седые волосы, проницательные глаза и улыбку, при виде которой в голове всплывают воспоминания о супе, шутках и теплых одеялах. Вот только все это оказалось обманом. «Тебя не должно быть здесь, рысь», Прищурившись и оглядываясь по сторонам, говорит она. Густой дым наполняет комнату, так что Анну и Коула почти не видно на фоне стены. «Я открыла выходы для твоих друзей, но вам нужно поспешить. Они должны выбраться отсюда, пока есть такая возможность». «Ты должна остановиться!» — выпаливаю я. «Люди в бункерах ни в чем не виноваты, ты не можешь убить их просто так!» «Ни в чем не виноваты?» — переспрашивает Агнес, а затем обводит рукой резервуары, окружающие нас. «Они запирают людей в резервуары. Это немыслимо. И в тех бункерах, что скоро уничтожатся, поступают так же. А ведь люди, которых они заперли, наши друзья. Но ты же убьешь и их!» Она качает головой и улыбается, отчего под глазами появляются морщинки. «Люди, запертые в резервуарах, не смогут задохнуться, рысь. Зато смогут освободиться, когда все это закончится». У меня перехватывает дыхание. Она права. Алгоритмы, запустившиеся во время протокола самоуничтожения, никак не повлияют на жидкость в резервуарах, в которой сейчас плавают тела. Погибнут только люди Картекса. Но в смерти этих десятков тысяч жителей бункеров обвинят именно генхакеров. А значит, это лишь очередная часть плана Агнес по развязыванию войны. «Знаю, тебе трудно это понять», — говорит Агнес. «Но Картекс необходимо уничтожить. И я не вижу другой возможности добиться этого. Да, это непростое решение. Но благодаря этим жертвам мы сможем добиться мира и спасти миллиарды людей». «Ты убиваешь людей!» Я смотрю на Коула. Он все так же нависает над Дианой, жадно втягивая насыщенный кислородом воздух. Вот только в 14 других бункерах по всему миру обратный отсчет еще идет. «Как можно этим добиться мира?» «Ты бы убила одного человека, чтобы спасти миллион». Агнес склоняет голову. «Конечно же, да, рысь. Ты уже убивала, чтобы спасти саму себя. Ты убивала, чтобы спасти меня. И я бы сделала то же самое для тебя». «Но сейчас происходит совсем другое. Это настоящий геноцид». Она качает головой. «Не глупи, рысь. Когда Картекс спадет, начнется война. И этого не избежать. Ты это понимаешь не хуже меня. А что бы ты сделала, зная, что будет война? Попыталась бы остановить это». Срывающимся голосом выпаливаю я, а затем впиваюсь ногтями в ладони. Но это не помогает. И именно это сейчас и делаю. Я пытаюсь остановить войну, которую ты так усердно пытаешься развязать. Я доверяла тебе, я-я. Ты оставалась единственным человеком, которому я до сих пор верила. Черты ее лица смягчаются, отчего кажется, будто мои слова задели какие-то струнки в ее душе. Вот только я знаю, что это не так. «Эту войну уже не остановить, рысь», — возражает она. «Мирные жители бункеров слишком разгневаны. Если нет сомнений, что начнется война, то единственное, что останется — вести ее по своим правилам. Так хотя бы можно проконтролировать, как она закончится. Я спасу столько жизней, сколько смогу. Именно к этому я всегда стремилась. Именно этим руководствовалась, реализуя все свои планы. Мне дается это нелегко, но я должна это сделать, чтобы спасти нас. Надеюсь, ты когда-нибудь поймешь это». Ее глаза стекленеют, будто она собирается выйти из истины. Но я не могу ей этого позволить. И от одной мысли об этом сердце еще сильнее колотится в груди. Жители 14 бункеров умирают из-за нее. Надо срочно придумать, как остановить ее. Я судорожно оглядываюсь по сторонам, пытаясь отыскать способ заставить ее передумать. Единственное, что ее пока интересует, — это Зиана. Так и не пришедшая в себя девушка лежит на полу рядом с Коулом. Агнес спросила, способна ли я убить одного человека, чтобы спасти миллион. Может, именно это и следует сделать? «Я убью Зиану», — выпаливаю я. Коул напрягается, нависая над ней и продолжая кашлять из-за дыма. Агнес секунду просто смотрит на меня, а затем улыбается. Но мне хватает и этого, чтобы понять, что я задела ее за живое. «Не думаю, что ты это сделаешь». «А зря», — дрожащим от слез голосом подтверждаю я. «Клянусь, я так и сделаю. Она и так ранена. А если ты не остановишь протокол самоуничтожения во всех бункерах, то, обещаю, она умрет». Агнес прищуривается, пытаясь рассмотреть сквозь дым Коула и Зиану. На мгновение у меня вспыхивает подозрение, что она закончит разговор, но затем она поворачивается ко мне. «Как же сильно ты изменилась по сравнению с той испуганной девочкой, которую я когда-то нашла в хижине». Я сжимаю руки в кулаки. «Думаю, я многому научилась. У тебя». Агнес напрягается. «Твоя взяла, рысь». Я остановила атаку. Я подгружаю интерфейс манжеты и проверяю сеть Картекса. Похоже, протоколы самоуничтожения отключились во всех бункерах. Она не врет. Дым рассеивается, и взгляд Агнес устремляется к Коулу и Зиане. Она замирает на секунду. А затем с ее губ срывается тихий смешок. «Агнес, послушай, прошу я. Не знаю, зачем тебе нужна Зиана. Но что бы ты ни планировала, помолчи». Перебивает она, откидывая с лба прядь волос. «Ты добилась своего. и я не нарушу свое слово. И не буду вновь запускать протоколы. Я не монстр, рысь. И со временем ты поймешь, что это был единственный способ спасти нас. А сейчас мне пора идти. Но Зиана все еще у меня, говорю я. Она ничего не отвечает мне. А через мгновение ее трехмерная проекция пропадает, а звонок обрывается. Я смотрю на Коула и Анну. Что, черт возьми, это было? Как по мне, все сложилось удачно, отвечает Анна. Она остановила атаку, так что давайте выбираться отсюда. Я хмурюсь. Агнес согласилась отступить лишь потому, что я пригрозила убить Зиану. Да и ответила она мне только после моего сообщения о том, что мы нашли Зию. Агнес явно не хотела, чтобы с ней что-то случилось. По крайней мере, она нервничала, пока дым не рассеялся. И пока она ее не увидела. «Нужно выбраться на площадку». Все еще пытаясь отдышаться, говорит Коул и прижимается к двери. Я смотрю на раскинувшееся на полу тело Зианы, и в голове вспыхивает образ девушки, запертой в резервуаре Картекса. Той, что выглядит в точности, как я. Девушки без половины мозга, которую Регина вырастила, чтобы в случае необходимости отвлечь от меня внимание. И когда Лаклан выносил ее из энтропии, она выглядела так же, как Зиана сейчас. Обмякшей, бездыханной и ни на что не реагирующей. «Ребята», — шепчу я, — «думаю, это не Зиана».